Ветер не превышал 10-12 метров в секунду. Дул ровно. Сутки мы просидели в старом лагере. И на этот раз нисколько не тяготились задержкой, так как знали, что метель с каждым часом улучшает дорогу. И действительно, мы сразу убедились в этом, как только 30 апреля снова пустились в путь. Рыхлого снега на прибрежной полосе точно не бывало, зато между лежащими грядой айсбергами он местами доходил до пояса. Запомнив на всю жизнь, в какую ловушку мы с охотником когда-то попали, забравшись в гущу ледяных гор, теперь я тщательно обводил наш караван вокруг пагубного места и не отрывался от узенькой полоски ровного льда между берегом и айсбергами. Но и здесь работа ледников давала себя чувствовать. На последних 5 километрах перехода стали часто попадаться участки с выжатой на лед морской водой. Она превратила снежный покров в вязкую кашицу. Собаки шарахались в сторону, но деваться было некуда. Справа шел наполовину обнаженный из-под снега и поэтому непроходимый для саней берег. А слева возвышалась еще более непроходимая чаща айсбергов с огромными сугробами рыхлого снега между ними. Волей-неволей надо было преодолевать неприятные участки. Весь день удерживалась пасмурная погода. Все вокруг поблекло. Рассеянный свет не давал теней. Ледяные обрывы светились тусклым и холодным зеленовато-голубым светом. Но видимость была вполне удовлетворительной. И это отдало нам возможность убедиться в том, что куполообразные возвышенности на противоположном берегу пролива связаны между собой и представляют один большой остров, сплошь покрытый ледниковым щитом. Только на одном небольшом участке этого берега между гигантскими ледяными потоками виднелся кусок обнаженного берега. Весь переход проделали со съемкой, беспрерывно пеленгуя противоположный берег. На ночлег остановились под высоким пирамидальным айсбергом. На вершине его укрепили наш флаг. В канун 1 мая нас больше, чем когда-либо, радовал его шелест.